Глава третья. Сельская свадьба. Солнце закатилось за полдень, когда все хлопотные приготовления были наконец завершены. Столы ломились от яств. В воздухе витало приятное предчувствие праздника, а женская половина Томилиного семейства, взволнованная и нарядная, в верхних клетях избы доводила красу Малины до неземного совершенства. Были там младшие сестры Малины, Леля и Услада, Ольга и две Малинины закадычные подружки. Худая и острая на язык береза и приземистая добродушная толстушка Ива. В Выботах, лесном краю, девочкам любили давать имена по названию деревьев. Когда Ольга описала князю Малину пышной телом, белолицей, румяной, с косой, что толще руки, иного гривня, она не покривила душой. Всего этого у Малины имелось в избытке. Еще и рост у девицы была такого, что и иной гридень очи-вочи бы не сумел поглядеть. И крепостью телесной боги не обделили. Удалась Малина в погибшего отца, что собою был богатырь. Хотя и статную голубу никто бы не назвал хрупкой тростинкой. Ступала Малина величаво и плавно, молвила веско и неспешно, но умела и острым словцом припечь. А уж как глянет, бровью поведет, ровно серебром одарит. Вот и сейчас. Казалось, волновались все, кроме Малины, которая неспешно осматривала себя в булатное зеркальце, с гордостью и удовольствием любуясь собственным отражением. И не верилось, что лишь несколько дней тому назад почитала себя Малина бесчастной, орошала подушку горькими слезами. Долго горевала Малина, что никто ее такую рослую да крупную замуж не позовет. Женихи смотрели с восторженным трепетом, но бегали за резвыми хохотушками. Зато первуша, не смущаясь ни своего невеликого роста, ни худощавого телосложения, как только Малину увидел, обомлел. «Вот эта девица! Каких богатырей нарожать ему сможет?» И ничтоже сумнящийся повел осаду по всем правилам ратной науки. Малина невзрачного, по ее разумению, ухажёра сначала всерьез не принимала. «Ни косой тебе сажи ни в плечах, ни золотых кудрей, ни взора соколиного». Но первушу с толку девкина холодность не сбивала, и ухаживания свои он продолжал упорно и настойчиво. То место лучшее для Малины на посиделках займет, то самый ласковый кусочек со стола принесет, да и подарками Малину баловал. То бусы, то зеркальце, то отрез заморской ткани. Бывало раньше, Малину дразнили и за высокий рост, и за стать. Но как первуша появился, никто рта открыть не смел. И в службе ратной первуша отличался. Яромир всегда с ним лично словом молвился. И неспроста. Первуша своих подопечных гридней гонял без устали. Его десяток был самым лучшим из трех. А уж когда обнимал первуша Малину за плечи, то никто бы не посмел назвать его тщедушным или слабым. Руки под рубашкой были крепче камня. Постепенно Малина настолько привыкла к первуше, что и дня без него не мыслила. А когда Яромир отправил первушу в Плесков с поручением и отсутствовал удалой гридень аж целую седмицу, тут уж Малина и вовсе извелась. Вот такая любовная повесть кручина, что ныне продолжилась свадьбой. Как столетний дуб вырастает из молодой поросли, что из малого желудя взошла, так и из привычки порой рождается привязанность, а из привязанности — крепкая любовь. Для свадебного обряда облачили девицу Малину в баскую черемчатую тончайшего льна сорочицу, украшенную по вырезу затейливой вышивкой, в которой мерцали и золотые нити, и стеклянный бисер, и жемчуг. В более скромном исполнении узор повторялся и на подоле, что выглядывало из-под нарядной пестры Депанёвы. Поблескивали золотые нити и в красном пояске, с которого на цепочках свисали подвески-обереги, должные притянуть в семейную жизнь молодых достаток и счастье. Длинные рукава Малининой сорочицы скрепили на запястьях бронзовыми наручами с затейливыми рисунками. Бронзовым живенцом обхватили голову. На челе венец украшал чеканный узор. Кружево колец спускалось по вискам гладкой белой шеи, увитой ожерельем из разноцветных стеклянных бусин. Попадались в нем бусины зеленого стекла, а три были из дутого золота. Последний раз щеголяет девка в венце и радует взоры окружающих светлой гривой роскошных распущенных волос. Нынче вечером уплетут волосы в косы, уложат кольцами и укроют от посторонних глаз девичью красу тонкой тканью у бруса. Теперь не девка, а мужняя жена. Завершили наряд сапожками из красной кожи, подарком Яромира. Имелась еще в праздничном наряде подбитая беличьим мехом душегрея, сшитая из заморского сукна, купленного первушей. Наряжая Малину, девицы пели, продолжая оплакивать, как и было положено, уходящее невестино девичество. «Ой, судьба моя ты, судьбинушка! Доля трудная, доля тяжкая! Словно белую березоньку поломали меня, с корнем вырвали! Увели меня от родной избы, от родимых отца-матушки, повели меня да на свадебку!» «Малинка!» Влетел в ложницу запыхавшийся Любим. «Первуша приехал, и дружки его, Борщ и Млад, и еще целая ватага!» Малина охнула и прижала ладони к губам. Невозмутимость слетела с нее, как желтый лист с древа по осени. Так она простояла неподвижно несколько мгновений, пока рассудительная береза не взяла ее за руку и не увлекла за собой вниз по лестнице в горницу. Малину отвели в красный угол, под деревянные резные свято рода и рожениц, посадили на лавку и укрыли шубой. Береза, Ива и Ольга загородили Малину, повернувшись к лавке спиной. В горницу вышли Томила с Голубой. Мать невесты несла в руках каравай-нарушники. Услада и Леля встали у двери, готовясь встречать жениха. А жених с дружками тем временем вовсю колотили в дверь избы. Открывать отправили Любима. Как только он отворил, веселая, уже отведавшая хмельного меду ватага, с грохотом и хохотом вломилась в сени. «Будьте здравы, добрые люди!» Еще из сени язычно провозгласил Борщ, Ольгин давний приятель по детским играм. «Пошли мы с товарищами на ловы, зайцев пострелять!» Продолжил он, когда вся ватага вошла в горницу. «А один заяц — серебряная шкурка!» Тут Борщ нашел глазами Томилу и повернулся к нему. «За ворота к тебе хозяин махнул. Отыскать надобно. Позволишь?» «Что ж не позволить, добрый молодец? Ищи, коли не шутишь!» Томила усмехнулся в бороду. Друзья рассыпались по избе. Конечно, они прекрасно знали, где искать пропавшего зайца, но обряд нужно было соблюсти. Обойдя избу по салонь, первуша с дружками Борщом и Младом подошел к березе, Иве и Ольге. Дружки встали у него за спиной. «Красные девицы! Не видели зайчика? Серебряную шкурку?» — спросил жених. «Отчего ж не видели? Знамо пробегал», — молвила бойкая береза. «А где сыскать его? Не подскажете, славницы?» — подхватил Борщ. «Не спеши, добрый молодец. Разгадаешь загадки? Укажем тебе, где зайчик схоронился», — ответила Ива. «Что ж, загадывайте, девицы премудрые». Первуша вздохнул и изобразил глубокую печаль. «Кругла, да не девка, с хвостом, да не мышь», — загадала свою загадку Ива. «Ну, это ясно. Репа», — ответил доселе молчавший Млад. «Вот вам вторая загадка», — продолжила Берёза. «Мать толста, дочь красна, сын храбёр, в небеса ушёл». Парни задумались, скорее для вида. А разгадал Борщ. «Та матушка — печь, а дочка с сынком — огонь с дымком». «Тогда моя загадка», — вступила Ольга. «Говорили в старину, молись, коли собрался на войну. Когда идёшь в море, молись тогда вдвое. А перед чем, добрые молодцы, надо молиться втрое». «Ну и загадку загадала красная девица», — протянул Борщ. «Пожалуй, разгадать не сумеем». «Что, други, отпустим зайчика и по домам разбредёмся? Уж больно девица разумна да заковыриста. Куда как нам с ней справиться?» Хитро подмигнул Первуша с Младом, явно неравнодушный к Ольге Борщ. «А зайчик чудо как хорош!» — в тон ему пропела Ольга. «Шкурка, что паволока заморская! Очи, чистые яхонты!» И, глядя прямо в глаза жениху, уверенно и чуть ли не властно добавила. «Отправляйтесь по домам, горе-ловцы. Мы нашего зайчика неумехам не отдадим. Мы удальцов разумных ждем». «Наших ловцов-охотников прогоните? Других не скоро дождетесь!» — крикнула из ватаги какая-то нагловатая девица. «А ты по себе не суди!» — быстро нашлась Берёза. «Верно, Берёза подметила. Никто, видно, к девице на двор не заходил», — подхватила Ольга. «Тявкающих псиц ловцам нет нужды разыскивать. Они на свист сами бегут». Припечатала она, вызвав смешки в рядах ватажки. «Знаю я разгадку, девица», — сказал почему-то вдруг оробевший Первуша. «Молви», — милостиво разрешила Ольга. «Трижды нужно помолиться перед тем, как пожениться». «Что ж, верно молвишь, молодец!» Так же уверенно продолжала Ольга. «Вот он, твой зайчик. Помолись!» Она указала на свято богов. «И забирай!» Девушки расступились. Первуша шагнул к лавке, сдёрнул шубу и обнаружил под ней румяну от волнения и жаркого меха малину. Он обошёл вокруг лавки, взял малину за руку и вывел в середину горницы. «Хорош, зайчик?» — спросила Берёза, обращаясь к дружкам жениха. «Искали мы зайчика, а нашли невесту, нашему охотнику», — отозвался Млад. «И хотим знать, богата ли невеста женскими умениями», — оживился Борщ. «Откушайте хлебушка, что малинушка наша пекла», — промолвила из другого угла горницы взволнованная Леля. Подошла к голубе, взяла каравай наручники и поднесла сначала Первуше, затем Борщу с Младом, а что осталось, отдала весёлой ваташке. «Вкусно? Добрые молодцы!» — робко спросила она. «Хорош каравай, хрустящий, пышен. А с иголкой невеста умеет управиться?» В свою очередь спросил Млад. Тут Услада молча подошла к жениху, держа в руках украшенную затейливой вышивкой по вороту и рукавам льняную рубаху. «Добре», — с улыбкой молвил Первуша, взяв рубаху. «Невеста наша свои умения делом подтвердила», — постановила Берёза. «А ты, добрый молодец, докажи-ка нам, что не тщетствуешь». «Не побрезгуйте, красной девице. Примите скромные гостинцы». Борщ раскрыл кожаный табалец, который с самого начала держал в руках. Достал из него горсть мелких серебряных привесок на поясок и принялся раздавать девушкам. «Прими, красная девица, ложечку», — протянул он привеску Берёзе, «чтобы сытно вкушать и телом добреть. А тебе, девица, гребешок, чтобы скорее две косы заплести». Это предназначалось Иве. Вот и вам, славницы, на счастье. Двух одинаковых коньков борщ передал Леле с усладой. Ну а тебя, девица, не знаю, чем и порадовать. Тебя ты ничем не удивишь. Скрывая смущение, обратился борщ к Ольге. Возьми вот хотя бы солнышко, чтобы сиять ярче всех. Не обдели и братца невесты нашей, напомнила береза. А тебе, добрый молодец, вот какой подарок. Млад обернулся к ваташке и взял у кого-то из рук холщовый мешок. В мешке обнаружился деревянный крашеный щит. Восторгу любимы не было предела. Это ж какое у него теперь богатство. И меч, и щит. Прямо-таки небывалое счастье. Коли такие дары перепадают от жениховых щедрот, вот и других сестриц уж поскорее бы женихи разобрали. «Готовься, добрый молодец. Подрастешь маленько. Возьму отроком к себе в десяток», — пообещал первуша любиму. «Ну что, красные девицы, отдаете нашему жениху свою подруженьку?» — спросил борщ. «Отдаем, отдаем», — хором ответили подружки. «А ты, добрый молодец, отдаешь свою сестрицу за нашего жениха?» — обратился млад к любиму. «Забирайте!» Любим по-взрослому махнул рукой. «А вам, Томила и Голуба, довольны ли моего вена? Отдаете за меня вашу доченьку?» Первуша посмотрел на Малининых родителей. «Забирай, сынок», — прочувственно сказал Томила. «Береги нашу доченьку, не обижай», — со слезой в голосе добавила Голуба. «Матушка, батюшка, благословите!» — попросила Малина. Томила взял из красного угла домашних чуров и, обойдя вместе с Голубой молодую чету по салоне и остановившись напротив них, промолвил. «Живите дружно, любите друг дружку, и да смилостивится над вами боги!» Голуба расцеловала первушу и Малину, и, зажмурившись, на мгновение крепко прижала к себе дочь. Невесту, молодую хозяйку, будущую мать. Неважно, свое дитя до последних дней. После этого все стали выходить из избы, и свадебный поезд с песнями и плясками отправился на место праздничного пира. На поляне, выстроившиеся в два ряда по обе стороны от поезда сельчане, принялись осыпать жениха и невесту зерном и хмелем. У священной березы будущую супружескую чету ждал Волхв. Сельчане отступили, образовав круг. Волхв взял Малину и первушу за руки и, бормоча что-то себе под нос, повел посолонь вокруг дерева. Сделав несколько кругов, Волхв остановился. Жестом вызвал из круга сельчан двоих отроков, один из которых держал в руках чашу, второй — зажженную лучину. «Водица ключевая, соединись и души!» Волхв поднес чашу. Первуша и Малина трижды поочередно отпили. В чаще была чуть подслащённая медом вода. Волхв взял лучину и провел ладонью по огню. Жених и невеста с опаской повторили. Как ни странно, боли от ожога не почувствовали. Да и самого ожога не случилось. «Святой огонь, соединись и души!» После этого Волхв опустился на колени. Брачующиеся тоже опустились и протянули к Волхву руки со сложенными лодочкой ладонями. Волхв на мгновение приник лицом к земле, затем зачерпнул крючковатыми пальцами и посыпал землицей раскрытые ладони молодой четы. «Матушка сыра земля, соединись и души! Поднимитесь, обручники, сомкните уста, соедините свои души и назовитесь отныне мужем и женой», — повелел Волхв. «Называю тебя своей женой», — первуша отцепил от пояса и надел на запястье Малины витой серебряный обруч. «Называю тебя своим мужем», — трепетно промолвила Малина и склонилась для поцелуя к своему невеликого роста, теперь уже мужу. «Боги, презрите сии молодые души, соединенные священными узами!» Дребезжащий голос волхва возвысился, набрал силу и разнесся над поляной. «Род, убереги от окаянства и безгодия! Роженицы, благопоспешайте здоровых детишек! Велес, пожалуй, тук из лаки! Ярила, не гаси любовного огня!» Крепко прижавшись друг к другу, новоявленные муж и жена, сопровождаемые прибаутками, шутливыми пожеланиями пытавшихся растянуть их за рукава в разные стороны сельчан, направились к свадебному столу, где их встретила сваха Велимудра. Произнеся свое напутствие, сваха приняла от молодых в дар конью шкурку и пожелала им детишек столько, сколько в шкурке волосков. И вот, наконец, гости расселись за столом и принялись неспешно вкушать. Зазвучали здравицы в честь молодых. Сельчане принялись подносить подарки. Глиняную утварь для снедей, дубовые бочки для квашенья и солений, льняные рубашки и скатерти — все, что потребуется молодой семье в хозяйстве. Князь подарил молодоженам шубу куньего меха и кольчугу первуши, а Яромир — тонкостенную расписную посуду. А еще один маленький горшочек до краев был наполнен серебром. Не один год молодые смогут прожить припеваючи, а с умом распорядившись, и не один десяток лет. Солнце склонялось к верхушкам деревьев. Веселье нарастало. Засвистели рожки, загудели дудки, задребезжали, зазвенели бубны. Парни и девушки вставали из-за столов, выходили на поляну, разводили костры, устраивали пляски и всякие забавы. Удалые гридни из Яромировой и княжеской дружин подсаживались к пригожим девицам, обнимали за плечи, сладким шепотом заводили немудрёные речи. Старшее поколение вело неспешные разговоры, налегая на меды и закуски. Несколько гридней поодаль, почти у самого берега, жарили на костре кабана, пойманного на вчерашнем лове и томившегося прошлую ночь в заливке из соли, чеснока, лука, смородиного и мятного листа, а перед жаркой натертого медом. Упоительный аромат уже поплыл над поляной, заставляя селян нетерпеливо втягивать ноздрями воздух и невольно поворачивать головы к источнику запаха. Киевский князь, по праву почетного гостя, сам выбравший себе место за праздничным столом между Яромиром и Ольгой, не таясь, скучал. Вяло поддерживал разговор с воеводой, подтягивал греческое вино, лишь для него выставленное Яромиром. «Вот уж кого в дружину брать, так это невесту вашу», — заметил Игорь, разглядывая, однако, не виновницу торжества Малину, а сидевшую рядом Ольгу. «Не девица, а чистый богатырь!» Ольга пожала плечами. «Мол, как знаешь, князь!» «А где у вас тут, девица, ракиты священные растут?» Тихо спросил Игорь, склонившись к Ольгиному лицу. «Покажешь?» Ольга молчала, некоторое время раздумывая. Затем, не поворачивая головы и не поднимая глаз, ответила еле слышно. «Как изволишь, князь?» «Изволю. Веди». Игорь, потягиваясь, поднялся. Ольга послушно встала из-за стола. Под пристальным батюшкиным взглядом она поправила накинутый на плечи плащ и собрала в цветастый рушник пироги. «Куда собралась, доченька?» — строго спросил Яромир. «Не волнуйся, воевода, прогуляться сходим с твоей дочкой», — вместо Ольги ответил Игорь. Дозволь, князь, охрану с вами отправить. Места у нас неспокойные, дикие, да и стемнеет скоро. Нечисть всякая шалить начнет. Оставь свое беспокойство, воевода. Никто твою дочку обидеть не посмеет, покуда с ней князь Киевский, что под защитой самого златоусого Перуна. Не волнуйся, батюшка, мы недалече. Быстро назад возвернемся. Ольга ласково улыбнулась Яромиру. Не сводя с дочери напряженного взгляда, воевода кивнул. Ольга развернулась и ходко пошла в сторону реки. Князь последовал за ней.